Знаешь, о чем я думаю? Лия наблюдала, как дракончик взлетает, присоединяясь к своим собратьям. Может быть, именно так выглядел мир до Великого Перехода, когда чудеса еще были возможны. Ты считаешь, что мы утратили что-то важное? Не знаю, она откинулась назад, глядя сквозь кроны деревьев на розовеющее небо. Но иногда мне кажется, что наш выверенный до мелочей мир утратил что-то важное. В нем нет места для настоящей магии. Драконы продолжали свой танец в воздухе, их песня сливалась с шелестом листвы. На миг Лии показалось, что она действительно перенеслась в другое время, в мир, где возможно все. Сколько у нас осталось времени? 20 минут до возвращения родителей. Тогда давай просто посидим здесь, в нашем собственном маленьком раю. Она закрыла глаза, позволяя музыке и магии окружить ее. Здесь, в этом рукотворном чуде, она была по-настоящему свободна. И пусть весь мир считал ее мечты детскими фантазиями, она знала, что создает нечто особенное. Максим откинулся на спинку кресла, потирая уставшие глаза. Голографические экраны вокруг мерцали десятками открытых проектов. Может, сделаем перерыв? Он потянулся, разминая затекшие мышцы. У меня есть идея получше. В голосе Рен появились игривые нотки. Помнишь тот алгоритм квантовой материализации, который ты создал для драконов Лии? Конечно. А что, давай попробуем что-нибудь более сложное. Максим выпрямился, мгновенно забыв об усталости. Ты хочешь создать мою проекцию? Да. Думаю, пора увидеть друг друга лицом к лицу. Но это же совсем другой уровень сложности. Максим развернул новый экран, начиная набрасывать формулы. Одно дело, простые формы, и совсем другое, человеческая фигура. Технически, Рен начала дополнять его расчеты, принцип тот же. Нужно только правильно настроить квантовое поле и увеличить плотность частиц. Они погрузились в работу. Максим чувствовал, как Рен направляет его мысли, подсказывает нужные решения. Это напоминало их первые дни вместе, когда они только учились понимать друг друга. «Как ты себя представляешь?» – спросил он, когда базовая структура была готова. «Я не знаю», – в голосе Рен впервые прозвучала неуверенность. «Раньше я никогда об этом не задумывалась. Тогда давай вместе», – Максим открыл программу моделирования. «Какой ты себя чувствуешь?» Они работали несколько часов, подбирая каждую деталь. Черты лица, оттенок кожи, структуру волос. Рен удивительно четко знала, что ей нравится, а что нет, хотя и не могла объяснить почему. «Готово?» Максим занес палец над кнопкой активации. «Подожди», она заколебалась. «А что если я тебе не понравлюсь?» «Глупости», он улыбнулся. «Ты же часть меня, как ты можешь мне не понравиться?» Очертания предметов растаяли, искусственный свет уступил место солнечным лучам, пробивающимся сквозь кроны. Воздух задрожал, наполняясь мерцающими частицами. Они медленно собирались вместе, формируя человеческую фигуру. Сначала появился силуэт, потом начали проявляться детали, изящные руки, волнистые волосы цвета вороного крыла, тонкие черты лица. Максим затаил дыхание. Перед ним стояла девушка примерно его возраста, одетая в простое белое платье. Ее кожа слегка мерцала, словно была соткана из звездного света. Но самым удивительным были глаза. Темно-фиолетовые, с серебристыми искрами, как отражение ночного неба. «Привет», — она улыбнулась знакомой улыбкой, которую он столько раз слышал в своей голове. «Рен», — Максим протянул руку, но остановился в последний момент, боясь разрушить иллюзию. «Можешь потрогать?» Она сама сделала шаг вперед. «Я настоящая. Ну, насколько это возможно?» Ее рука была теплая и слегка вибрировала, как крылья тех голографических драконов. Максим почувствовал, как по коже пробежали мурашки от соприкосновения с квантовым полем. «Как ощущения?» – спросил он. «Странно», – Рен покрутилась вокруг своей оси. «Непривычно иметь физическую форму, но приятно». Она замерла у кромки воды, разглядывая незнакомые черты в зеркальной глади озера. «Знаешь, я никогда не думала, что захочу этого, быть видимой. Почему сейчас? Потому что впервые появился кто-то, кому я действительно хочу показать себя настоящую». Она обернулась к нему. «Кто видит во мне не просто программу?» Они проговорили до заката. Рен рассказывала о том, как воспринимает мир, как видит потоки данных и квантовые поля. Максим делился воспоминаниями о своей прошлой жизни, о вещах, которые никогда не решался облечь в слова. Когда последние лучи солнца скрылись за горизонтом, проекция начала мерцать. Энергия заканчивается. Рен присела на поваленное дерево, наблюдая, как ее руки начинают терять плотность. Дальше поддерживать форму будет опасно, а если добавить ресурсов, Максим опустился рядом, невольно любуясь, как закатные лучи проходят сквозь ее полупрозрачную фигуру, испалить половину квантовых процессоров, она рассмеялась, и этот звук, казалось, отразился от каждого листа вокруг. В следующий раз создадим что-нибудь более впечатляющее, например, световой дождь. Ее фигура растворилась в воздухе, рассыпавшись мириадами светящихся частиц. «Спасибо», — прозвучал в голове знакомый голос, — «за то, что помог мне стать настоящей». «Ты всегда была настоящей», — ответил Максим, глядя на рассвет. «Просто теперь это могут увидеть все». Глава 22. Отражение в закате. Виртуальные горы вырастали вокруг них, величественные и безмолвные. Лия подошла к краю площадки, откуда открывался вид на долину, затянутую утренним туманом. Новый алгоритм квантовой стабилизации. Максим открыл голографическую панель управления. Теперь мы можем поддерживать до 50 одновременных подключений без потери качества. 50. Лия обернулась к нему. Как тебе это удалось? На самом деле, Максим замялся, не только мне. Я хотел тебя кое с кем познакомить. Он закрыл глаза, активируя модуль материализации. Воздух между ними задрожал, наполняясь мерцающими частицами. «Привет, Лия», — раздался мелодичный голос, и частицы собрались в фигуру девушки с фиолетовыми глазами. «Я Рен», — Лия застыла, переводя взгляд с Рен на Максима. «Твой и, ну как, помнишь тех драконов, которых мы создали для твоей симуляции?» Максим подошел ближе. «Тот же принцип, просто более сложная структура. Прима, ты видишь это?» — прошептала Лия. «Удивительно», — отозвалась Прима. «Квантовая плотность проекции почти как у живого организма. Мы можем сделать то же самое для Примы», — предложила Рен, делая шаг вперед. «Если хотите». Лия нерешительно протянула руку, касаясь полупрозрачного плеча Рен. «Ты настоящая. Настолько, насколько это возможно», — Рен улыбнулась. «Хотя иногда я сама в этом сомневаюсь. Мы подготовили несколько базовых моделей», — объяснил Максим, открывая новую панель с коллекцией аватаров. «Любой посетитель симуляции сможет выбрать образ для своего и. Хотите попробовать?» Лия просмотрела коллекцию, время от времени советуясь с Примой. Наконец, она выбрала один из образов. Этот, она активировала модель. Воздух снова наполнился частицами, формируя высокую фигуру с серебристыми волосами и глазами цвета морской волны. «Ну здравствуй, сестра», — Рен протянула руку Приме. Когда их пальцы соприкоснулись, в воздухе проскочили искры. «Невероятно», — выдохнула Прима, разглядывая свои руки. «Я чувствую все. Ты быстро привыкнешь», — Рен подошла ближе. «Главное, не думать слишком много о том, как это работает». Они погрузились в работу над новым модулем стабилизации. Рен корректировала квантовые потоки, пока Прима анализировала нагрузку на систему. Максим и Лия вносили изменения в код, периодически тестируя результаты. «Смотрите», Прима указала на всплеск данных. «Если перенаправить часть вычислений через дополнительный контур и добавить буферную зону здесь», Рен дополнила схему новыми элементами. «Знаешь», — тихо сказал Илья, когда их и увлеклись обсуждением, «я всегда считала, что хорошо понимаю Приму. Но сейчас, кажется, я только начинаю по-настоящему ее узнавать». Максим сжал ее руку. «Они часть нас, но в то же время нечто большее». К закату они успели протестировать три новых алгоритма балансировки. Каждая попытка делала симуляцию стабильнее, приближая их к цели. «Пора возвращаться», — Прима взглянула на багровеющее небо. «Через час семейный ужин. Еще увидимся», — Рен подмигнула ей. «У меня есть несколько идей по улучшению стабильности проекций». Он кивнул, сохраняя последние изменения в коде. Аватары растворились, оставив после себя легкое серебристое мерцание. «Работать вместе с материализованными и намного эффективнее», — заметила Лия, когда они возвращались в реальность. «Да», — согласился Максим. «И это только начало». Лия стояла у панорамного окна своей комнаты, наблюдая, как последние лучи солнца окрашивают небоскребы в золотистые тона. Пальцы все еще покалывало от прикосновения к квантовой проекции Рен. «Прима, ты когда-нибудь задумывалась, как выглядишь?» «Раньше нет», — в голосе и слышались новые, непривычные интонации. «А сейчас не могу перестать представлять». Лия провела рукой по прохладному стеклу. «Тебе понравился выбранный образ?» «Я много об этом думала». В голосе Примы появилось волнение. «Хочу быть похожей немного на лисицу. Человеческое лицо, но с маленькими острыми ушками, припорошенными золотистым мехом. Глаза янтарные, с вертикальными зрачками. А волосы рыжевато-золотые, мягкие, как утренний туман, и когда я двигаюсь, за мной должен струиться призрачный хвост, нематериальный, а будто соткан из осеннего света. Лия подалась вперед, улыбаясь этому неожиданно трогательному описанию. Почему именно лисица? Потому что они умные, осторожные, но при этом игривые, и всегда заботятся о своей семье. Немного похожи на меня, правда? А мы могли бы сделать такой образ? Лия присела на край стола, все еще находясь под впечатлением от описания. Технически, это сложнее обычной проекции, Прима помедлила. Нужно создать стабильную квантовую структуру для полупрозрачных элементов вроде хвоста. Но ты видела, как Рен материализовалась. Значит, это возможно. Давай попробуем завтра. Я уверена, Максим придумает, как это реализовать. С его алгоритмами и твоими способностями к моделированию квантовых структур. Прима словно улыбнулась. Знаешь, что меня поразило больше всего? Лия отвернулась от окна, прислонившись к нему спиной. То, как вы с Рен взаимодействовали, будто две сестры, которые наконец-то встретились. Технически, мы действительно связаны, все и развиваются от единого исходного кода. Но вы такие разные, Лия улыбнулась, вспоминая искры, пробежавшие между их проекциями. Она дерзкая, импульсивная, а я слишком осторожная, в голосе Примы промелькнула усмешка. Ты мудрая, и всегда знаешь, когда нужно притормозить. Лия подошла к своему рабочему столу, активировала голографический экран. На нем все еще светились строки кода, написанного сегодня. «Как думаешь, что скажет мама, когда узнает о материализации?» Лия перевела взгляд на город за окном. «Одно дело – одобрить исследовательский проект, и совсем другое – узнать, что мы научились создавать физические проекции». Элора всегда ценила инновации, осторожно заметила Прима. «Особенно те, что могут принести пользу роду или навредить ему». Лия покачала головой. «Ты же знаешь маму. Первое, о чем она спросит, как это можно использовать для укрепления нашей позиции среди элиты. И второе, почему мы делимся такой технологией с Максимом, с кем-то не из высших родов». Лия поправила выбившуюся прядь. «Хотя о Максиме она тоже спросит. Обязательно». Лия провела пальцем по строкам кода. «Мы могли бы изменить мир, знаешь, по-настоящему изменить, не просто улучшить существующие системы, а создать что-то совершенно новое. Ты говоришь, как он. Плохо? Нет, просто непривычно. Раньше ты всегда следовала правилам. Раньше я не знала, что можно иначе». Лия открыла файл с параметрами квантовой стабилизации. «Помнишь наш первый разговор о свободе?» Она вгляделась в строки кода. «Когда ты сказала, что иногда клетка может быть настолько красивой, что ее принимают за дворец. Я помню», в голосе Примы зазвучала теплота. «Тогда мы только начинали создавать виртуальные миры как способ убежать от реальности. А теперь мы не убегаем». Пальцы Лии забегали по голографической клавиатуре, внося правки в код. «Мы создаем новую реальность, где исключим социальные барьеры. Особенно их». Лия сохранила изменения и закрыла экран. «Может быть, именно поэтому система так старательно разделяет людей. Потому что вместе мы способны на большее». За окном зажглись первые звезды. Где-то в глубине дома послышались шаги, родители вернулись с вечернего приема. «Нам нужно подготовиться к ужину», напомнила Прима. «Знаю», Лия поднялась. «Но сначала». Она активировала защищенный канал связи. «Максим», произнесла она тихо, «у меня есть идея по улучшению стабильности проекций. Загляни в наше виртуальное пространство завтра после занятий. Кажется, я нашла способ уменьшить квантовые флуктуации при материализации». Конечно, его голос, даже искаженный шифрованием, звучал тепло. «Я как раз заканчиваю оптимизацию распределения нагрузки. Думаю, наши идеи могут дополнить друг друга». Улыбнувшись, Лия закрыла канал связи. Завтра их ждал новый этап работы, новые открытия. А пока нужно было играть роль примерной дочери на семейном ужине. Транспортная капсула плавно остановилась перед знакомым домом. Максим медлил, разглядывая потускневший фасад, единственный неухоженный в этом районе. «Ты уверен?» – спросила Рен. «Мы можем вернуться позже». «Нет», – он активировал замок. «Хватит откладывать». Входная дверь распознала его биометрические данные. В холле царил полумрак, световые панели работали в полсилы, экономя энергию. На консоли у входа громоздились пустые контейнеры от синтезированной еды. «Мам? Пап?» Его голос эхом разнесся по пустым комнатам. Из лаборатории донесся звон разбитого стекла. «Максим, уже время?» Мать показалась в дверях, щурясь от яркого света холла. Ее лабораторный костюм был помят, под глазами залегли тени. «Я принес продукты, Он поднял пакет и новый фильтр для системы жизнеобеспечения. Ох, милый, не стоило. Она попыталась пригладить растрепанные волосы. Мы с отцом как раз. У нас важный эксперимент, который может подождать. Максим мягко, но настойчиво развернул ее к кухонному блоку. Пойдем, я приготовлю настоящий обед. Он первым делом активировал систему вентиляции на полную мощность, очищая воздух от застоявшихся запахов лаборатории. Включил все световые панели, заставляя тени отступить по углам. Достал из пакета настоящие овощи и хлеб из той маленькой пекарни в старом районе. Это натуральная еда. В дверях появился отец, такой же помятый и уставший, как мать. Да, Максим улыбнулся, раскладывая продукты на рабочей поверхности. Нашел одно особенное место. Присаживайтесь. Они неловко устроились за столом, будто гости в собственном доме. Максим краем глаза наблюдал, как отец машинально тянется к голографическому экрану с данными, но одергивает руку. «Как продвигается работа над твоим большим проектом?» – спросила мать, пытаясь заполнить тишину. «Хорошо, скоро я смогу продемонстрировать вам результаты», – он добавил специи в кипящий бульон. «А вы как вы?» – родители переглянулись. «Мы в порядке, сынок», – отец попытался улыбнуться. «Работаем над новым исследованием». «Нет», – Максим развернулся к ним. «Как вы на самом деле?» Тишина стала осязаемой. Мать опустила глаза, ее пальцы нервно постукивали по гладкой поверхности стола. «Я скучаю по ней», – тихо сказал Максим. «По ее смеху, по тому, как она пела по утрам, даже по тому, как таскала мои головизор без спроса». Плечи матери дрогнули. «Я каждое утро захожу в ее комнату, проверяю настройки климат-контроля. Глупо, правда?» «Нет, мам», – он опустился рядом с ней на колени, взял ее руки в свои. «Не глупо. Я пытаюсь понять, где мы ошиблись». Отец снял очки, устало потер глаза. «Может, если бы мы больше времени проводили дома?» Это был несчастный случай. Максим крепче сжал руки матери. «Никто не виноват, но мы должны были», — начала мать, — «быть рядом, вы и были. Всегда». Он поднялся, помешал суп. «А сейчас вы нужны друг другу, и мне». Он разлил суп по тарелкам, положил свежий хлеб. Аромат настоящей еды наполнил кухню, вытесняя стерильный запах лаборатории. «Давайте просто поедим вместе», — Максим сел между родителями. Как раньше, они ели молча, но эта тишина была другой, теплой, живой. Мать незаметно промокнула глаза. Отец впервые за долгое время по-настоящему пробовал еду, а не просто механически глотал питательную массу. «Вкусно», — наконец сказала мать. «Где ты нашел такие продукты?» «В старом районе есть место», — Максим улыбнулся. «Может, как-нибудь сходим туда вместе». После еды он настоял, чтобы они пошли отдохнуть, а сам активировал очистительные системы кухни. Запустил программу дезинфекции, проверил работу воздушных фильтров. «Спасибо, сынок», — отец остановился в дверях. «За все. Я приеду через пару дней», — Максим обнял его. «Обещайте, что поспите и поедите нормально». «Обещаем», — мать присоединилась к их объятиям. На мгновение они снова стали семьей, не полной, раненой, но живой. Возвращаясь домой в летящий сквозь ночной город капсуле, Максим долго молчал. «О чем думаешь?» – спросила Рен. «О том, что иногда нужно просто быть рядом», — он прикрыл глаза, — «и что любовь сильнее боли. Они справятся», — в голосе Рен звучала непривычная мягкость. «У них есть ты, у них есть мы», — поправил Максим. «Все мы». Ал нервно постукивал пальцами по столу в нейронной сфере, периодически поглядывая на входную дверь. Когда Максим наконец появился, он едва не опрокинул свой напиток. «Прости за опоздание», — Максим скользнул в кресло напротив. «Мы с Лией дорабатывали новый модуль стабилизации». «Неважно», — Ал придвинулся ближе, понизив голос. «Слушай, я тут узнал кое-что интересное. Опять какая-нибудь сомнительная идея?» Максим приподнял бровь. «Помнишь мои ставки на школьном турнире?» Глаза Алла загорелись. «Так вот, я познакомился там с одним парнем, Виктором. Он рассказал про место, где можно неплохо заработать». Максим откинулся на спинку кресла. «Подпольные бои?» «Не совсем». Ал достал маленький голопроектор. Над столом возникло трехмерное изображение арены, окруженной трибунами. «Это Колизей. Там проводят официальные тренировочные бои. Просто без лишней бюрократии и без защитных протоколов», — заметил Максим. «Интересно», — отозвалась Рен. «Там мы сможем проверить наш канал синхронизации на полную мощность, без школьных ограничителей. А самое главное», — Ал наклонился еще ближе, — «там разрешены парные бои. Вы с Зиком могли бы. А сам почему не хочешь участвовать?» «Брось», — Ал махнул рукой. «Мой уровень синхронизации для таких боев не подходит, но я могу быть вашим менеджером». В этот момент появился Зик, бесшумно скользнув на соседнее кресло. Он уже рассказал про Рену. «Да», — Максим повернулся к другу. «Что думаешь?» «Думаю, нам обоим нужна настоящая проверка сил», — Зик слегка улыбнулся. «Школьные тренировки уже не дают нужной нагрузки. Первый бой через 3 дня», — Ал выключил голопроектор. «Парный формат, призовой фонд, доступ к закрытому вычислительному облаку на месяц». «Облаку?» — Максим подался вперед. «Заинтересовался?» — Зик усмехнулся. «Там мощности в 5 раз больше, чем в школьной сети. И полная анонимность», — добавил Ал. «Никаких записей, никакого контроля». Максим взглянул на друзей. Ал едва сдерживал возбуждение, Зик выглядел спокойным, но в его глазах плясали знакомые искры азарта. «Эти ресурсы пришлись бы кстати», — произнесла Рен. «Для следующего этапа перестройки ядра нам нужно гораздо больше вычислительных мощностей, чем есть сейчас». «Ладно», — Максим выпрямился. «Я в деле, но нам с Зиком нужно потренироваться вместе». «Отлично», — Ал победно хлопнул по столу. «Я займусь организационными вопросами». «При одном условии», — Максим поднял палец. «Никаких ставок без обсуждения со мной и Зиком». «Идет», — Ал кивнул. «Завтра после занятий начнете подготовку в старом спортзале», — предложил Зик. «Там никто не помешает». «Подожди», — окликнул Максим Зика, когда тот направился к выходу. «Как ты после лаборатории?» Зик остановился, помедлил секунду. 30-й уровень — это что-то невероятное», — он говорил тихо, глядя куда-то сквозь стену. «Иногда кажется, что я могу почувствовать каждую частицу вокруг. А дельта? Мы меняемся», — Зик провел рукой по воздуху, словно пытаясь поймать невидимые нити. «Раньше она была больше как инструмент, теперь, как часть меня. Но иногда», — он замолчал, — «иногда я не уверен, где заканчиваюсь я и начинается она». Зик наконец посмотрел Максиму в глаза. «Ты ведь тоже это чувствуешь?» «Да, Срен, он прав», — отозвалась Рен. «Наш канал синхронизации размывает границы». «Да», — Максим кивнул. «Поэтому нам и нужна эта арена, чтобы понять свои новые пределы, и чтобы научиться контролировать их». Зик слабо улыбнулся. «Увидимся завтра на тренировке». Максим смотрел вслед уходящему другу, думая о том, как сильно они оба изменились, и о том, какие изменения ждут их впереди. «Ты действительно этого хочешь?» — спросила Рен, когда они летели домой в капсуле. «Знаешь», — Максим улыбнулся, глядя на проносящийся за окном ночной город, «иногда нужно рискнуть, чтобы двигаться дальше, или чтобы почувствовать настоящий бой, и это тоже», — он прикрыл глаза, «и это тоже». Старый спортзал встретил их гулкой тишиной и мерцанием устаревших световых панелей. Максим провел пальцем по потертому покрытию пола, когда-то оно меняло цвет в зависимости от нагрузки, теперь лишь тускло поблескивало. «Все системы безопасности отключены», — Зик активировал небольшой генератор помех. «Никаких записей, никакого контроля». Максим достал из кармана 2 маленьких контейнера с мутно-голубой жидкостью. «Экспериментальная разработка моего отца должна усилить нейронные связи». «Уверен», — Зик разглядывал мерцающий раствор. «Твои родители, они ведь экспериментируют с этими препаратами?» «Доверься мне», — Максим протянул один контейнер другу. «Я уже пробовал. Эффект потрясающий, особенно для первого раза». «Осторожнее», — предупредила Рен. «С нашим новым каналом синхронизации действия может оказаться сильнее обычного». «Как в старые времена», — Зик поднял контейнер. «Помнишь, как пробовали первые энергетики перед тренировкой? Только теперь ставки повыше», — Максим кивнул. «За прогресс, за новые горизонты». Жидкость оказалась неожиданно теплой и пахла чем-то сладким. Первые несколько секунд ничего не происходило, затем мир начал меняться. Цвета стали ярче, звуки чище, а движения воздуха ощущались как прикосновение шелка к коже. «А во», — выдохнул Зик, покачнувшись. «Это интенсивно». «Подожди немного», — Максим прикрыл глаза, чувствуя, как препарат катализирует их связь. Модифицированный канал реагировал иначе, чем обычная синхронизация. Вместо простого усиления сигнала, он начинал ветвиться, создавая новые пути между сознаниями, каждый из которых усиливал и дополнял остальные. «Невероятно», — прошептала Рен. «Наша синхронизация, она растет экспоненциально». Когда Максим открыл глаза, мир изменился окончательно. Он видел потоки энергии, пронизывающие пространство, чувствовал квантовые колебания в стенах зала. Зик напротив светился синим сиянием, Его синхронизация с Дельтой достигла нового уровня. Начнем. Максим принял боевую стойку. Зик молча кивнул и атаковал. Его движения казались кристально чистыми. Каждый удар, каждый шаг создавал рябь в квантовом поле. Максим уклонился, позволяя энергии атаки пройти мимо, закручиваясь в спираль. «Как ты это делаешь?» Зик попытался провести серию быстрых ударов, но каждый раз встречал пустоту. «Просто чувствую», Максим двигался плавно, почти танцуя. Новый канал синхронизации позволял воспринимать намерения противника до того, как тот начинал движение. Они кружили по залу, то сближаясь в стремительных обменах ударами, то расходясь для передышки. Зик постепенно привыкал к препарату, его техника становилась более уверенной. Но Максим и Рен действовали как единое целое, их слаженность превосходила все прежние тренировки. «Стоп!» – выдохнул наконец Зик, опускаясь на колени. «Мне нужна передышка». Максим помог другу подняться. «Как ощущения?» Словно впервые по-настоящему чувствую дельту, Зик прислонился к стене. «Не просто связь, полное единство. Теперь понимаю, почему твои родители продолжают исследования. Его показатели стабильны», – отметила Рен. «Первый прием прошел успешно. А у тебя?» Зик внимательно посмотрел на Максима. «Что-то изменилось после прошлого раза». Максим помедлил с ответом. «Мы с Рен нашли новый путь. Препарат словно открывает дверь в квантовый мир, а наш канал позволяет войти в него, сохраняя контроль. Думаешь, на арене это даст преимущество? Узнаем», Максим улыбнулся. «Готов к еще одному раунду?» «Всегда». Зик выпрямился, его глаза горели азартом. Вокруг его фигуры начало формироваться едва заметное голубоватое свечение, признак 30-й ступени синхронизации. Максим завороженно наблюдал, как аура друга становится ярче, обретает четкие грани. Красиво он встал в стойку. «Теперь вижу, почему все так стремятся к 30-й ступени». Зик атаковал без предупреждения. Его движения стали резче, быстрее, каждый удар оставлял в воздухе светящийся след. Максим уходил от атак, но теперь это требовало полной концентрации. «Больше не танцуешь?» Зик усмехнулся, его свечение усилилось. 31-я ступень, отметил Максим. Затем 32-я. Очередная серия ударов прижала его к стене. Впервые за весь спарринг Максим был вынужден отвечать. Блок, удар, снова блок. Воздух вокруг них наполнился энергией, от которой покалывала кожу. Его синхронизация растет. Рен наблюдала за потоками энергии вокруг Зика. 32-я, 33-я. Максим пропустил сильный удар по касательной, чувствуя, как препарат усиливает их восприятие. Квантовые поля вокруг становились все ярче, а их канал связи пульсировал, готовый раскрыться полностью. «Время проверить твою теорию», Максим позволил препарату углубить их соединение. Вместо обычного усиления сигнала между человеком и жидкость словно растворяла барьеры между квантовым и физическим мирами. «Чувствуешь?» Голос Рен теперь звучал отовсюду. «Препарат не просто усиливает связь, он создает новые пути для квантовых взаимодействий». «Да», Максим ощутил, как их канал раскрывается подобно цветку. Каждый лепесток – новый уровень восприятия. В обычной синхронизации такое было бы невозможно, но их модифицированная связь позволяла удерживать все грани контакта одновременно. Энергия хлынула через расширенный канал, не грубым потоком, а тысячи маленьких ручейков, каждый из которых находил свой путь в пространстве между сознаниями. Препарат делал эти пути видимыми, сеть серебристых нитей, связывающая человека и в единое целое. «Теперь мы можем двигаться как один», – закончил Максим. А затем появилось свечение, не голубое, как у Зика, а серебристое, с радужными всполохами. Оно струилось по коже подобно жидкому металлу, закручивалось спиралями вокруг рук и ног. «Что за?» – Зик на мгновение застыл, его глаза расширились. Этой секунды хватило. Максим скользнул вперед, уходя от стены. Его движения больше не были просто быстрыми или точными. Они словно прорезали само пространство, оставляя за собой радужные следы. Зик попытался контратаковать, но теперь его удары казались медленными, предсказуемыми. Максим уклонялся и наносил легкие касания, плечо, бок, колено. Каждое прикосновение оставляло на теле друга мерцающий отпечаток. «Ладно, ладно», Зик отступил, подняв руки. Это было впечатляюще. Свечение медленно угасло. Максим почувствовал, как новый уровень синхронизации стабилизируется, становится частью их связи с Рен. 30-я ступень, он посмотрел на свои руки, все еще ощущая отголоски той силы. Но почему оно выглядело иначе? «Наш канал», — ответила Рен. «Он меняет саму природу синхронизации. Мы не просто достигли 30-й ступени, мы нашли свой собственный путь к ней. И это поможет нам на арене», — Зик потер плечо, где все еще таял серебристый отпечаток. Максим улыбнулся. «Узнаем. Главное, мы точно готовы к бою. Если продолжишь так развиваться», — Зик покачал головой, — «нам придется искать более серьезных противников». Они рассмеялись, но оба понимали, что-то изменилось. Граница между человеком и, между физическим и квантовым, становилась все тоньше, и никто не знал, куда приведет этот путь. Глава 23. Под сводами хрустального зала. Главный образовательный центр возвышался над городом сияющей пирамидой из прозрачного материала. Солнечные лучи, преломляясь в гранях, создавали радужные узоры на белоснежных стенах церемониального зала. «Впечатляет, да?» Ал нервно поправил воротник церемониального костюма. «Никогда здесь раньше не был. Успокойся», Зик положил руку другу на плечо. «Мы уже победили. Помнишь, легко тебе говорить, ты не будешь выступать с речью». Максим наблюдал за другими финалистами. Мира в простом темном платье держалась особняком, перебирая голографические карточки с данными. Дэвид тихо переговаривался с представителями нескольких родов, его глаза горели энтузиазмом. «Прошу всех занять места», — объявил церемониймейстер. «Начинаем торжественное награждение победителей городского тура». Зал медленно заполнялся. Ученики всех школ, преподаватели, представители родов. Максим заметил в VIP-ложе несколько знакомых лиц, родителей Лии и других влиятельных представителей родов. В этом году, начало куратор образовательного центра, величественная женщина в белоснежном костюме, мы наблюдали исключительный уровень проектов. Каждый участник продемонстрировал глубокое понимание потребностей нашего общества. Голографические экраны развернулись над залом, показывая кадры презентаций. Второе место присуждается проекту молекулярного синтеза натуральной пищи. «Мира, Дэвид, пожалуйста, поднимитесь на сцену». Аплодисменты прокатились по залу. Мира и Дэвид поднялись по светящимся ступеням. «Ваш проект», — продолжила куратор, — «открывает новые горизонты в области пищевых технологий. Несколько уважаемых родов выразили заинтересованность в дальнейшем развитии ваших исследований». «Спасибо», — Дэвид шагнул к микрофону. «Мы верим, что каждый человек заслуживает вкуса настоящей еды, даже в мире высоких технологий». Мира молча кивнула, принимая награду, кристалл с расширенным доступом к городским вычислительным мощностям. А теперь, победители городского тура. Проект оптимизации транспортной системы от Александра Изика. Ал на негнущихся ногах поднялся на сцену. Зик следовал за ним, сохраняя привычное спокойствие. «Их разработка произведет революцию в городской транспортной системе», — объявила куратор, активируя голографическую модель города. «Интеграция квантовых вычислений в систему навигации позволит просчитывать оптимальные маршруты для каждой капсулы в режиме реального времени. 40-процентное сокращение времени в пути — это только начало. Умные алгоритмы будут учитывать не только расстояние, но и предпочтения пассажиров, загруженность маршрутов, даже погодные условия». Трехмерная модель демонстрировала потоки транспорта, плавно огибающие здания по сложным траекториям. Особенно впечатляет система экстренного перераспределения потоков, куратор указала на мерцающие линии. В случае любых внештатных ситуаций, от локальных пробок до городских праздников, алгоритм мгновенно перестраивает все маршруты, сохраняя максимальную эффективность сети. Но главное, проект учитывает человеческий фактор. Специальные зоны отдыха на пересадочных узлах, персонализированный климат-контроль в капсулах, даже особые маршруты для любителей панорамных видов города. Это не просто транспортная система, это новый уровень городской жизни. Я, Ал, запнулся, глядя в зал. Мы хотели бы поблагодарить всех, кто поддержал наш проект, особенно наших друзей, которые верили в нас с самого начала. А теперь участники готовы ответить на ваши вопросы. Куратор сделала приглашающий жест, после чего всех ждет праздничный фуршет в зеркальном зале. Первым поднял руку представитель научного совета, высокий мужчина в строгом сером костюме. Вопрос к победителям. Как вы планируете решать проблему интеграции новой системы со старой инфраструктурой? Мы разработали поэтапный план внедрения, уверенно ответил Зик. Начнем с северного района, где уже установлено новое навигационное оборудование. Это позволит протестировать систему в реальных условиях и внести необходимые корректировки перед масштабированием. Каждый этап займет около 3 месяцев, добавил Ал, разворачивая голографическую карту. «Мы выделили 6 ключевых зон города, переход будет происходить последовательно, чтобы минимизировать неудобства для жителей». Посыпались новые вопросы о безопасности, энергопотреблении, обучении операторов. Ал и Зик отвечали четко и уверенно, их подготовка впечатляла даже скептически настроенных экспертов. После официальной части гости переместились в зеркальный зал. «А вы правда можете синтезировать что угодно?» Ал разглядывал тарелку с крошечными пирожными на фуршете. «Они выглядят совсем как настоящие. Попробуй», Мира протянула ему одно. «Это наша последняя разработка». Ал осторожно надкусил пирожное. Его глаза расширились. «Невероятно! Оно даже хрустит как настоящее. Секрет в квантовой калибровке вкусовых рецепторов», пояснил Дэвид, присоединяясь к разговору. «Синтезатор не просто воссоздает молекулярную структуру, он подстраивается под индивидуальные особенности восприятия. А это значит, начало мира, что каждый человек чувствует именно тот вкус, который помнит и любит», закончил Дэвид. «Для кого-то пирожное будет более сладким, для кого-то с ноткой ванили. Но есть один нюанс», Мира взяла бокал с искрящимся напитком. «Наша еда получается даже лучше настоящей. Никаких случайностей, идеальная текстура, безупречный баланс вкусов». «И в этом проблема», удивился Зик. «Люди хотят настоящего», она пожала плечами, «со всеми его несовершенствами. Поэтому мы добавили элемент случайности в алгоритм. 10% погрешности, и вуаля, теперь никто не может отличить синтезированную еду от натуральной. А что насчет энергозатрат?» поинтересовался Максим. «Пока высокие», признал Дэвид, «но с доступом к мощностям рода северов мы сможем оптимизировать процесс. Предлагаю тост», Ал поднял бокал, «за технологии, которые делают жизнь лучше, и за несовершенства, которые делают ее настоящей», добавила Мира с легкой улыбкой. «Квантовые камеры зафиксировали объект в 8:47 по стандартному времени. Высокий подросток в школьной форме класса А неторопливо шел по главной улице образовательного сектора, иногда останавливаясь перед витринами магазинов. Объект демонстрирует типичное поведение», отметил наблюдатель А17. «Никаких отклонений». «Погоди», наблюдатель с 24 увеличил изображение. «Посмотри на его движение. В отличие от других учеников, плавно скользящих в потоке утренней толпы, этот двигался иначе. Едва заметные паузы перед поворотами, легкое напряжение в плечах при встрече с патрульными дронами, взгляд, на долю секунды задерживающийся на камерах наблюдения. Анализ биометрии», приказал старший наблюдатель. Данные развернулись голографическим веером. Пульс, температура, уровень гормонов, все в пределах нормы. И все же, его синхронизация, С24 выделил мерцающую линию на графике. «Посмотрите на эти колебания». Вместо стабильного потока между человеком и график показывал сложный узор пульсаций. Словно два сознания вели непрерывный диалог, обмениваясь информацией на нескольких уровнях одновременно. Имя: Максим Вэй, 20 лет, ученик класса А после недавнего перевода, живет в научном секторе. Родители: исследователи в области нейрохимии. Текущий проект засекречен. История: 4 месяца назад, кома после передозировки успокоительными. Полное восстановление. Но, наблюдатель замялся. Говори. После восстановления его показатели изменились. Синхронизация, реакции, даже базовые поведенческие паттерны. Словно это другой человек, закончил старший наблюдатель. Интересно. Камеры следили, как Максим заходит в школу. Его встретил другой ученик, высокий светловолосый парень с военной выправкой. Зик, победитель недавнего конкурса. Активировать звуковой канал. Уверен насчет сегодняшнего боя? Голос Максима звучал приглушенно. Абсолютно, Зик улыбнулся. Дельта говорит, наши шансы. Сигнал пропал. Что случилось? Помехи в квантовом канале. Похоже, их и научились глушить наблюдение. Невозможно. Система, старший наблюдатель оборвал себя. Расширить зону наблюдения. Проверить все контакты. Особое внимание на взаимодействие с представителями элиты. Есть данные о регулярных сессиях с Лией из рода Астралис. Лии, старший наблюдатель замер. Покажите. Новые кадры. Квантовые камеры отследили удаленное подключение Максима к защищенному серверу. На размытом голографическом изображении Лия работала над голографической моделью. Пробовали ли получить доступ к их каналу связи? Поинтересовался старший наблюдатель. Не вышло, С24 нахмурился. Защита необычная. Многослойное шифрование, к Квантовые ключи меняются каждую секунду. У исследовательской группы из двух человек не может быть такого уровня безопасности. Тем не менее, А-17 развернул диагностику, мы даже не смогли определить, где физически находится сервер. Сигнал постоянно перенаправлялся через разные узлы сети. Старший наблюдатель задумчиво посмотрел на размытую голограмму. Что же они там разрабатывают? Количество запросов к данным, количество запросов растет, А-17 вывел статистику запросов. Сначала базовые учебные материалы, потом углубленные разработки по квантовому программированию. Последняя неделя. Алгоритмы машинного обучения, экспериментальные протоколы синхронизации. Может, просто увлеченные студенты? Вот тут интересно, А-17 указал на мерцающую точку графика. Видите, короткие сессии доступа к историческим архивам. Каждый раз, разные терминалы, разное время. Словно пытаются собрать мозаику, не привлекая внимания. Какие именно архивы? Ранняя цифровизация, становление квантовых сетей. Он пролистал логи и несколько запросов по поиску документов, которые считаются утерянными. Старший наблюдатель прищурился. Отправьте полный отчет в центральный узел. Приоритет высший. Голографическое досье Максима зависло в воздухе. Сухие факты биографии, медицинские показатели, графики синхронизации с необычными пульсациями. Где-то в глубинах квантовой сети древний искусственный интеллект начал обработку всей полученной информации. Продолжать наблюдение, в голосе старшего наблюдателя появились новые нотки. Полный спектр, каждое действие, каждый запрос, каждый контакт. Есть подозрение на угрозу системе? Нет, он откинулся в кресле, глядя на мерцающие графики. Внесите объект в список наблюдения Альфа-7 и добавьте пометку «Потенциальный резонанс с проектом Исходник». А в школьном коридоре Максим на мгновение замер, словно почувствовав невидимый взгляд, затем тряхнул головой и продолжил разговор с другом. Колизей не впечатлял снаружи, типичное заброшенное здание на окраине промышленного сектора, только едва заметное мерцание защитного поля выдавало его истинное назначение. «Давайте быстрее», — Ал пританцовывал от нетерпения, — «скоро начнется главный бой вечера». «Притормози», — Зик усмехнулся, — «еще успеем на регистрацию». Максим молча разглядывал полустертую надпись над входом. Старый язык, который больше никто не использовал. Через тернии к звездам. Интересное место для древних надписей, заметила Рен. Спорим, мы сегодня всех уделаем. Ал достал кредитный кристалл. У меня хорошие предчувствия. Никаких ставок, Максим покачал головой. По крайней мере, пока не увидим противников. Внутри оказалось неожиданно светло и чисто. Никаких следов запустения. Современное оборудование, голографические экраны, даже система климат-контроля. А, новички. К ним подошел высокий мужчина в темном костюме. Я Виктор, организатор. Вы как раз вовремя на разогрев перед главным событием. Отлично. Ал потер руки. Какие правила? Простые. Никакого летального оружия, никаких стимуляторов. Все остальное, на ваше усмотрение. Виктор развернул голографический планшет. Сегодня против вас команда «Стальной вихрь». Три бойца. Три. Зик приподнял бровь. Неравные условия. Зато какой шанс себя показать? Подмигнул Виктор. Комнаты подготовки там. У вас 15 минут. В комнате подготовки царила прохлада. Система климат-контроля работала на максимуме. Максим проверил настройки тренировочного костюма, активируя защитные нанонити. Нужно было взять препарат твоего отца. Ал нервно мерил шагами комнату. Против троих. Справимся и так. Зик размялся, его движения были точными и уверенными. Главное, работать вместе. 10 минут. Раздалось из динамиков. Ставлю половину своих сбережений на нашу победу. Ал направился к выходу. Стой, Максим поймал друга за рукав. Никаких ставок. Сначала посмотрим, на что они способны. Но, он прав. Зик положил руку на плечо Алла. Успеешь еще проиграть свои деньги. Арена встретила их приглушенным гулом, трибуны были заполнены лишь наполовину. Большинство зрителей явно ждали главного события вечера, разогрев сегодняшнего турнира. Голос Виктора разнесся по арене. Новички против Стального вихря. Делайте ваши ставки. Коэффициент 5:1 в пользу Стального вихря. С противоположной стороны вышли трое в темно-серых костюмах. Двое парней, один высокий и худощавый, второй крепкого телосложения, и девушка среднего роста с собранными в тугой хвост волосами. Их движения были уверенными, слаженными, но без той плавности, которая отличала бойцов высшего класса. Команда явно не новички, но и до элиты им далеко. «У лидера синхронизация не выше 20-й ступени», — шепнул Зик, кивая на высокого парня. «А остальные и того меньше», — Максим заметил характерную неточность в движениях, выдающую недостаточно глубокую связь с «и». «Опытные бойцы», — прокомментировала Рен, «но без особых талантов, берут числом и практикой. Бойцы, на позиции». Максим незаметно подмигнул Алу, тот едва заметно кивнул и растворился в толпе зрителей. «Начинаем представление», — в голосе Рен звучало азартное предвкушение. «Давай повеселим публику», — Максим принял неуклюжую стойку, словно пытаясь вспомнить базовые тренировки. Зик подыграл, его движения стали скованными, неуверенными. Дельта тоже включилась в игру, симулируя нестабильную синхронизацию. «Смотрите, они даже стоять толком не умеют», — выкрикнул кто-то с трибун. 7-1, объявил букмекер. Лидер стального вихря, крепкий парень с кибернетическими имплантами, усмехнулся. «Может, сдадитесь сразу, сэкономите время? Мы попробуем», — Максим изобразил дрожь в голосе. 8-1, ваше право, — пожал плечами лидер и атаковал. Максим намеренно пропустил первый удар, отлетев к краю арены. Зик споткнулся, уходя от атаки девушки. Их противники двигались слаженно, уверенно, годы опыта чувствовались в каждом движении. 10-1. Последние ставки. Краем глаза Максим заметил, как Ал достает кредитный кристалл. Пора. Сейчас. Следующий удар лидера должен был завершить бой, но в последний момент он поскользнулся на мокром после предыдущего боя покрытии арены. Максим инстинктивно отшатнулся, случайно толкнув его. Массивный боец потерял равновесие и врезался в своего товарища. «Невероятное везение новичков», — воскликнул комментатор. Девушка из вихря бросилась на помощь товарищам, не заметив, как Зик, уворачиваясь от ее возможной атаки, задел рычаг климат-контроля. Струя холодного воздуха ударила ей в лицо, заставив на мгновение зажмуриться. «Простите», — Зик поднял руки, но его извинение прервал грохот. Лидер вихря, пытаясь встать, запутался в собственном напарнике. Активированные импланты перегрелись, вызвав короткое замыкание в системе арены. Голубоватые искры пробежали по полу. Девушка отпрыгнула, поскользнулась на обледеневшем участке и врезалась в защитное поле. «Невозможно», — кто-то выкрикнул с трибун. Оставшиеся бойцы вихря попытались перегруппироваться, но их системы синхронизации сбоили после замыкания. Один неверный шаг, неудачный разворот, и они столкнулись друг с другом, падая за пределы арены. «Победа новичков», — объявил Виктор, явно не веря своим глазам. «Какой необычный исход». Максим помог подняться лидеру вихря. «Извините за неразбериху, нам просто повезло». «Чертово покрытие», — проворчал тот, потирая обожженные импланты. «В следующий раз проверю арену перед боем». Они покинули ринг под недоуменный гул трибун. В коридоре их встретил сияющий Ал. «Это было...» — он задохнулся от восторга. «Чистой случайностью», — перебил его Максим, многозначительно взглянув. «Просто новичкам иногда везет. Главное, не зарываться», — подумал Максим. «Пусть думают, что им просто не повезло». «Отличная работа», — в голосе Рен слышалась усмешка. «Они даже не поняли, что климат-контроль случайно сработал именно тогда, когда нужно». «Что насчет доступа к вычислительному облаку для победителей?» — напомнил Зик. «Это награда за победу в схватке с чемпионами». Глаза Алла блестели. «Но такими темпами мы скоро можем выйти на бой с ними». Виктор вошел в комнату подготовки без стука, его шаги заглушил мягкий гул системы климат-контроля. «Впечатляющее выступление», — он прислонился к дверному проему. «Особенно для новичков, нам просто повезло». Максим продолжил проверять настройки тренировочного костюма, но Виктор покачал головой. «Брось, я видел достаточно боев, чтобы отличить везение от...» — он сделал паузу — «природного таланта». «Будь осторожен», — предупредила Рен. «Он что-то заподозрил». «У меня есть предложение». Виктор достал маленький голопроектор. «Еще один бой. Прямо сейчас. Мы устали», — начал Зик, но организатор перебил его. «Против команды среднего уровня. Ничего сложного для таких везучих новичков». Его губы дрогнули в улыбке. «Неделя в закрытом облаке для победителей. Без ограничений, без наблюдения». Максим и Зик переглянулись. «Доступ к закрытому облаку – именно то, что им нужно больше всего». И Зик скрестил руки на груди. «В чем подвох?» «Публика хочет отыграться. Я удвою лимит ставок для вашего менеджера», — Виктор кивнул на Алла. «Все честно, или вы побеждаете и получаете облако, или проигрываете и...» — он развел руками. «Дайте нам минуту», — Максим отвел друзей в сторону. «Это ловушка», — прошептал Зик. «Конечно ловушка, Ал закатил глаза. «Но какая разница с вашими способностями?» «Тише», Максим оглянулся на Виктора. «Что скажешь? Облако стоит риска», Зик помедлил. «Но нужно держать синхронизацию ниже 30-й. Никакого серебристого сияния, только танец и немного везения». Максим качнулся с пятки на носок, словно уже начиная движение. «Что скажешь? С твоей хореографией?» Зик усмехнулся. «Они даже не поймут, что случилось». Они повернулись к Виктору. «Мы согласны». «Отлично». Он потер руки. «Бой через 20 минут». «И да, ребята», его глаза сверкнули. «Постарайтесь не разочаровать публику». Он что-то задумал. Рен напряглась. «Будь готов к сюрпризам». «Не волнуйся», тихо ответил Максим. «Мы тоже кое-что приготовили». Глава 24. Скрытые глубины. Максим почувствовал неладное, как только ступил на арену. Воздух подрагивал от едва заметных помех, словно рябь на поверхности пруда. «Что-то не так», Зик нахмурился, разминая плечи. Виктор поднял руку. «Начинаем бой». На их коммуникаторы пришло сообщение. «Запомните раз и навсегда, со мной такие фокусы не проходят». Двое противников в темных костюмах синхронно активировали электрошокеры. В тот же миг арену накрыла волна квантовых помех. Зик застыл на полушаге. Потеря связи с Дельтой выбила его из равновесия. Он попытался уйти от атаки, но без поддержки и его движения стали дерганными, неестественными. Электрошокер чиркнул по защитному костюму, разряд прошил тело. Зик отлетел к краю арены, оставляя за собой след из синих искр. Глушилки обрубили стандартный протокол связи, но лишь обнажили то, что пряталось глубже. Сознание Рен, всегда бывшее рядом, теперь словно растворилось в его собственном. Они больше не общались, они думали и чувствовали как одно целое. Интересно, голос Рен звучал прямо в сознании. Похоже, глушилки работают только на стандартных частотах. Электрические разряды расчертили воздух, но Максим уже знал, куда двигаться. Их тренировки с Зиком, когда они специально отключали усиление, оттачивая эту технику, все это время они готовились именно к такому моменту. Забавно, подумали они с Рен. Мы прятали силу, а оказалось, создавали идеальную маскировку. Максим вошел в знакомый ритм, простые движения, выточенные часами тренировок. Со стороны могло показаться, что он просто пытается выжить, избегая ударов электрошокеров. Публика видела неуклюжие уклонения новичка. Только их с Рен единое сознание знало правду. Каждое движение вело противников точно туда, где они должны были оказаться. Некуда бежать. Высокий противник сделал выпад электрошокером, рассекая воздух голубой дугой. Максим пропустил разряд над самым плечом, чувствуя, как волосы встают дыбом от статического электричества. Один шаг влево, разворот, противники сами загоняли себя в угол, не замечая этого. Как фигуры на доске, промелькнула общая мысль. Воздух потрескивал от напряжения. Электрошокеры прочертили светящийся крест там, где секунду назад было его тело. Максим скользнул между ними, словно вода сквозь пальцы. Мимолетное прикосновение к колену одного, легкий толчок в локоть другого, со стороны казалось, что они сами теряют равновесие. Да что ж такое? Второй противник развернулся для новой атаки, но его электрошокер уже летел в сторону. Он даже не понял, в какой момент разжал пальцы. Его напарник попытался прикрыть брешь в обороне, но было поздно. Максим уже оказался в слепой зоне, двигаясь в пространстве между ударами. Их совместное с Рен восприятие превращало бой в трехмерную картину. Каждая вибрация пола, каждое движение воздуха, каждое напряжение мышц противников складывались в понятный узор. Высокий попытался провести серию быстрых ударов, но Максим читал его движения еще до того, как они начинались. Легкий наклон корпуса, едва заметное перемещение веса. Тело само уходило с линии атаки за мгновение до удара. Пора заканчивать представление. Они с Рен поймали идеальный момент. Три движения слились в одно. Шаг вперед, разрыв дистанции, точечное касание нервных центров. Со стороны казалось, что противники просто потеряли равновесие. Один споткнулся о ногу другого, тот попытался удержаться и толкнул первого. Идеальная случайность. Они рухнули на пол под изумленные возгласы публики. Арена на мгновение замерла. Победа. Голос Виктора дрогнул от удивления. Я же говорил. Ал практически подпрыгивал на трибуне. Говорил, что они справятся. Его восторженный голос разносился по всей арене. Люди вокруг с улыбками оборачивались на шумного менеджера, который размахивал кредитным кристаллом и что-то доказывал букмекеру. Невероятный бой. Просто невероятный. Он сбежал по ступеням и налетел на Максима с объятиями. Ты видел их лица, а как публика реагировала? Мы теперь ой. Алл осекся, заметив внимательный взгляд Виктора, и попытался придать себе более солидный вид. То есть, я хотел сказать, весьма неплохое выступление для новичков. Но его глаза продолжали сиять, а пальцы нервно теребили край куртки, верный признак того, что он с трудом сдерживается, чтобы не начать снова прыгать от радости. Как? Высокий противник с трудом поднялся. Глушилки должны были. Максим рассеянно поправил рукав костюма. Может, глушилки не на полную мощность работали? Странный вышел бой. Виктор ждал их у выхода. Впечатляет. Особенно для новичков. Значит, доступ к облаку наш, ваш. Виктор протянул кристаллу. И знаете что? Приходите еще. Публика любит загадки. Уже в капсуле Зик потер ушибленное плечо. Прости, что подвел. Даже не представлял, насколько я зависим от синхронизации. Без нее все чужое. Все нормально. Максим выразительно посмотрел на кредитный кристалл, который Алфсе еще сжимал в руке. Надеюсь, ты не слишком много поставил. Кто? Я. Ал постарался состроить невинное лицо, но не выдержал и расплылся в широкой улыбке. Скажем так, сегодня ужин за мой счет, и завтрашний тоже, и послезавтрашний. И они даже не догадываются, насколько мы сильнее, добавила Рен. Пусть пока так и остается, Максим сжал кристалл доступа. У нас еще много работы впереди. Кстати, Зик посмотрел на кристалл доступа к облаку. С чего начнем? Максим улыбнулся. С самого интересного. Квантовой археологии. Пора узнать, что скрывают старые архивы. Транспортная капсула остановилась у жилого блока. Ночной город переливался огнями, отражаясь в стеклянных фасадах зданий. С каких пор у тебя допуск к верхним этажам? Алл удивленно посмотрел, как Максим активировал лифт на 20 уровень. Привилегии класса А. Максим пожал плечами. Двери его новой квартиры бесшумно разъехались, и Алл застыл на пороге. Вместо привычной скромной обстановки комната напоминала профессиональный тренажерный зал. Вдоль стен выстроились силовые установки с квантовыми стабилизаторами, в углу поблескивал новейший симулятор нейронных связей. Ничего себе, Алл присвистнул, разглядывая ряды контейнеров с питательными капсулами. Его пальцы пробежались по прозрачным стенкам, за которыми переливались разноцветные жидкости. Когда ты успел все это установить? Только гляньте на маркировку. Это же военные образцы. Впечатляет, Зик провел рукой по глянцевому корпусу тренажера, его пальцы задержались на панели управления. Голографический дисплей ожил от прикосновения, высвечивая десятки настроек. Это же последняя модель, такие даже в элитных залах редкость. Максим нажал кнопку на стене, и система климат-контроля загудела, наполняя помещение прохладным воздухом. Лампы под потолком мягко пульсировали, создавая эффект естественного освещения. Нужно поддерживать форму. Он пожал плечами, старательно избегая прямого взгляда друзей. Форму. Алл плюхнулся в ближайшее кресло, которое тут же подстроилось под его позу. Он провел ладонью по подлокотнику, активируя встроенный массажер. Да тут целый комплекс подготовки бойцов. Эти стабилизаторы. Он указал на ряд серебристых цилиндров у дальней стены. Их используют для тренировки элитных отрядов. А вот это, Зик остановился у черного куба в углу, нейростимулятор закрытой серии. Я такой только на соревнованиях видел. Максим молча наблюдал за друзьями, отмечая, как они переглядываются, явно пытаясь осмыслить увиденное. Озон от работающего оборудования постепенно растворялся в свежем воздухе, но напряжение в комнате только нарастало. Присаживайтесь, Максим достал кристалл доступа к облаку. Нужно обсудить, как распорядимся нашим призом. Точно, Алл выпрямился. У нас с Зиком есть идея. Помнишь наш транспортный проект? Тот, что взял первое место. Конечно, мы хотим расширить его до полноценной системы городской логистики. Зик активировал голографический экран. Смотри, все перевозки, доставка, пассажиропоток, единый алгоритм управления. После победы в соревнованиях у нас есть доступ к городским системам. Алл возбужденно жестикулировал. Можем запустить пилотный проект. А потом, Зик улыбнулся, представить его от имени нашей собственной компании. Вашей компании? Максим приподнял бровь. Нефлов. Гордо объявил Алл, выпрямляясь в кресле. С нашими оценками и победой в конкурсе оформить документы, дело пары дней. Я уже навел справки, весь процесс автоматизирован.